Не сразу я догадался, что свободное место образовалось от того, что они не хотят или же боятся сидеть рядом. И в перерыве Алексей Иванович Рыков, узнав меня, обрадовался и стал со мной вышагивать по периметру огромного Георгиевского зала. Я с почтением и великой симпатией относился к Алексею Ивановичу. Мне было приятно и интересно расхаживать с ним. И мне не пришло в голову, почему политическому деятелю его калибра захотелось разгуливать не с кем-нибудь, а с приятелем его дочери. Только последнее заседание смутило мою еще почти девственную душу. На этом заседании оглашались результаты выборов в ЦК. Список оглашался не по алфавиту, как он печатался в газетах, а по количеству поданных голосов. И вот мы слышим, первым был не Сталин. Он не был ни вторым, ни третьим, ни четвертым. Мы слышали фамилии Калинина, Кирова, Ворошилова, еще кого-то. И не было Сталина. Не было Сталина. Кажется, он шел не то девятым, не то десятым. Список читался без пауз, скорее нервно. Не только мне, но и, по-моему, всем присутствующим казалось страшно долгим то время, которое разделяло начало чтения списка членов ЦК и минуту, когда, наконец, была произнесена фамилия Сталина. Про то ощущение, которое мы испытали, билетристы прошлого писали, что это было дуновением смерти. Оно таким и было. Но сколько же человек в зале это почувствовали? Абсолютному большинству людей, сидевших не только внизу, но и наверху, осталось до гибели 3-4 года. Понимал ли это кто-нибудь из них, кроме, конечно, Сталина? Не знаю. И никогда не узнаю. Москвин был, безусловно, верным соратником, всегда шел за Сталиным, но, полагаю, не испытывал к нему не то что любви, а нормальной человеческой симпатии, вероятно, как и все, включая даже самых близких. Однажды я спросил Ивана Михайловича, почему 13-й съезд партии решил не выполнять рекомендации Ленина о замещении поста генсека другим человеком. Москвин мне ответил, утверждение Сталина лидером партии стоило ей таких невосполнимых потерь, что не может быть и речи повторить эдакое. Мы тогда потеряли почти треть самых талантливых и опытных партийных кадров. Если начинать выполнять сейчас совет Ленина, то потеряем еще одну треть. Как показало близкое будущее, математические способности Ивана Михайловича его подвели. Подсчет и расчет были неправильными. По моему рассказу, Москвина легко себе представить леденяще скучным человеком, малоспособным к веселому общению с людьми. Но это было не так. Да, сам Иван Михайлович не пил, не курил, но, тем не менее, любил многочисленное и веселое общество, шумное семейное застолье, озорные розыгрыши. Не знаю, был ли он таким по своей натуре, или же таким его сделала жена Софья Александровна Бокий, личность не только интересная, но и в некотором роде замечательная. Необычная ее биография. Отец Софьи Александровны, француз Долер, каким-то образом очутившийся в России, квалифицированный рабочий на одном из заводов Вильна. Француз повел себя совсем по-русски. Стал не то землевольцем, не то народовольцем. Арестованный отсидел свое в тюрьме и на каторге, вышел в Якутии на поселение, и там встретился с народоволкой Шехтер. Я читал о них у Короленко, Феликса Кона и других вспоминателей прошлого. Были Долер и Шехтер совершенно разными людьми. Долер — веселый, шумный, беззаботный, как и положено французу. Шехтер — железная фанатичка, которая сидела больше и тяжелее других, ибо не признавала власти царского правительства, не присягала новому царю, отказывалась признавать де юре любое приказание начальства. Тем не менее, в ссылке эти непохожие друг на друга люди поженились, и Софья Александровна была их единственным ребенком, потому что вскоре после ее рождения Долер утонул, купаясь в опасной сибирской реке, а молодая ссыльная народоволка осталась с маленькой дочерью, которая сопровождала ее во всех последующих тюрьмах и ссылках.